2. Прошептал из сливного отверстия. «Помоги мне!» Беверли в испуге отпрянула. Сухая мочалка упала на пол. Девочка потрясла головой, словно пытаясь прочистить мозги. Потом вновь наклонилась над раковиной, с любопытством посмотрела на сливное отверстие. Ванная находилась в глубине их четырехкомнатной квартиры. Она слышала телевизор, показывали какой-то вестерн. После его окончания отец переключится на бейсбол или на бокс, а потом так и заснет в кресле. Обои в ванной, отвратительные лягушки на листьях кувшинок, коробились из-за вздувшейся под ними штукатурки. Кое-где на них темнели следы протечек, где-то они отслаивались. Ванная местами заржавела, туалетное сиденье треснуло. Над раковиной в фарфоровом патроне крепилась лампочка в 40 ватт. Беверли смутно помнила, что когда-то лампочку закрывал стеклянный плафон, но его давно разбили, а заменить так и не удосужились. Рисунок на линолеуме выцвел, за исключением пятачка под раковиной. Не очень веселенькая комнатка, но Беверли давно к ней привыкла и не замечала ее убогости. На раковине тоже хватало потеков, а сливное отверстие являло собой перекрещенный круг диаметром в 2 дюйма. Хромовое покрытие давным-давно облезло. Резиновая затычка висела на цепочке, обмотанной вокруг холодного крана. В сливной трубе царила чернильная тьма, и, наклонившись над раковиной, Бев впервые заметила, что из нее идет слабый неприятный запах. Рыбный запах. В отвращении она скорчила гримасу. «Помоги мне!» Бев ахнула. Голос. Она-то думала, может, бульканье в трубах или ее воображение, какой-то отзвук тех фильмов. «Помоги мне, Беверли!» Ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Она уже сняла резинку с волос, и теперь они яркой волной падали на плечи. Бев чувствовала, как корни волос затвердевают. Еще чуть-чуть, и волосы встанут дыбом. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она вновь склонилась над раковиной и полушепотом спросила: «Эй, есть тут кто-нибудь?» Голос из сливного отверстия принадлежал совсем маленькому ребенку, который, возможно, только-только научился говорить. И, несмотря на мурашки, которыми покрылась кожа на руках, разум Бев искал рациональное объяснение. Марши жили в квартире с окнами во двор на первом этаже многоквартирного дома. В нем было еще 4 квартиры. Может, ребенок в одной из них решил позабавиться и говорит в сливное отверстие раковины. И благодаря какому-то необычному звуковому эффекту... «Есть тут кто-нибудь?» — вновь спросила она сливное отверстие раковины, уже громче. Внезапно в голову пришла мысль. Если отец сейчас зайдет и увидит ее, он подумает, что она спятила. Ответа не последовало, но неприятный запах вроде бы усилился, наводя на мысли о бамбуковых зарослях в пустоши и болоте за ними. Перед умственным взором возникла черная жижа, которая пыталась стянуть с ног обувку. Но ведь маленьких детей в доме не осталось. У Тремонтов был мальчик 5 лет и девочки-близняшки 3,5 лет, но мистера Тремонта уволили из обувного магазина на Трекер-авеню, они не могли платить за квартиру и незадолго до окончания учебного года просто исчезли, уехали на старом ржавом Бьюике мистера Тремонта. На втором этаже жила Скиппер Болтон. Окна ее квартиры выходили на фасад, но Скиппер было 14. «Мы все хотим встретиться с тобой, Беверли!» Ее рука метнулась ко рту, глаза в ужасе раскрылись. На мгновение, всего лишь на мгновение, она поверила, что заметила в сливной трубе какое-то движение. Внезапно она осознала, что ее волосы 2 густыми прядями свисают вниз. Их концы близко, очень близко от сливного отверстия. Какой-то инстинкт заставил ее резко выпрямиться, увеличить расстояние между волосами и сливным отверстием. Беверли огляделась. Даже сквозь плотно закрытую дверь до нее доносились голоса из телевизора. Шайен Боуди просил плохого парня опустить пистолет, чтобы никто не пострадал. В ванной она была одна, за исключением, разумеется, голоса. «Кто ты?» — спросила она раковину уже шепотом. «Мэтью Клеменс», — прошептал голос. «Клоун утащил меня вниз, в трубы, и я умер. А скоро он придет и заберет тебя, Беверли, и Бена Хэнскома, и Билла Денбра, и Эдди». Ее руки взлетели к щекам, сжали их. Глаза раскрывались все шире, шире, шире. Она почувствовала, как холодеет тело. Теперь голос казался придушенным и старческим, и однако в нем слышалось злобное ликование. «Ты будешь летать здесь со своими друзьями, Беверли. Здесь внизу мы все летаем. Скажи Биллу, что Джорджи передает ему привет. Скажи Биллу, что Джорджи скучает по нему, но скоро его увидит. Скажи Биллу, что в одну прекрасную ночь Джорджи будет в чулане с куском струны от рояля, чтобы воткнуть ему в глаз. Скажи Биллу!» Слова оборвались, уступив место сдавленному иканию. И внезапно ярко-алый пузырь поднялся над сливным отверстием и лопнул, разбрызгав капельки крови по потемневшему фаянсу. Придушенный голос заговорил быстрее и, говоря, непрерывно менялся. То она слышала того же маленького мальчика, который обратился к ней первым, то девушку-подростка, то... Вот ужас! Девочку, которую она знала, Веронику Гроган. Но Вероника умерла, ее нашли мертвой в водостоке. «Я Мэтью. Я Бетти. Я Вероника. Мы внизу. Внизу с клоуном. И с тварью. И с мумией. И с оборотнем. И с тобой, Беверли. Мы внизу с тобой. И мы летаем. Мы изменяемся». Брызги крови внезапно выплеснулись из сливного отверстия, запачкали раковину, зеркало, обои с лягушками на листьях кувшинок. Беверли закричала резко и пронзительно, попятилась от раковины, наткнулась спиной на дверь, отлетела вперед, нащупала ручку, распахнула дверь, вбежала в гостиную, где ее отец уже поднимался из кресла. «И что, черт возьми, у тебя стряслось?» — спросил он, сдвинув брови. Этот вечер они коротали вдвоем. Мать Беф работала с 3 до 11 в Гринс-фарм, лучшем ресторане Дерри. «Ванная!» — взвизгнула она. «Ванная, папа, в ванной!» «Кто-то подглядывал за тобой, Беверли?» «Да?» Его рука выстрелила вперед, и он схватил ее за предплечье, сжал так сильно, что пальцы впились в кожу. На лице отражалась озабоченность, но озабоченность хищника, которая скорее пугала, чем успокаивала. «Нет, раковина! В раковине! Там! Там!» Она разразилась истерическими слезами, прежде чем успела сказать что-то еще. Сердце колотилось в груди так сильно, что Бев испугалась, как бы оно не задушило ее. Эл Марш оттолкнул ее в сторону и с видом «Господи, ну что еще?» прошел в ванную. Пробыл он там так долго, что Беверли снова испугалась. «Беверли!» — наконец рявкнул он. «Иди сюда, девочка!» Вопрос идти или не идти не возникал. Если бы они стояли на краю высокого обрыва, и он велел бы ей шагнуть вперед, прямо сейчас, девочка, инстинктивная покорность заставила бы ее сделать этот шаг, прежде чем здравомыслие успело бы вмешаться. Дверь в ванную Бев нашла открытой. За ней стоял ее отец, крупный мужчина, который уже начал терять темно-рыжие волосы, доставшиеся ей по наследству. По-прежнему в серых штанах и рубашке, больничной униформе. Он работал уборщиком в городской больнице Дерри. Эл сурово смотрел на Беверли. Он не пил, не курил, не бегал за женщинами. «Все женщины, которые мне нужны, у меня дома». Время от времени говорил он, и какая-то особенная, тайная улыбка мелькала на его лице. Не освещала его, скорее наоборот. Улыбка эта напоминала тень от облака, которая быстро бежит по каменистому полю. «Они заботятся обо мне, а я, когда это необходимо, забочусь о них. А теперь скажи мне, что, черт побери, означает вся эта глупость?» — спросил он, когда Бев вошла в ванную. Бев казалось, что горло у нее выложено каменными плитами. Сердце колотилось в груди. Она боялась, что ее сейчас вырвет. По зеркалу длинными каплями стекала кровь. Капли крови темнели на патроне и на лампочке. Она чувствовала запах, испаряющийся от тепла крови. Кровь бежала по наружным обводам раковины, толстыми каплями падала на линолеум. «Папа!» — осипшим голосом прошептала она. Он отвернулся от Беверли. На лице читалось крайнее недовольство дочерью, а такое случалось, ой, как часто, и начал мыть руки в окровавленной раковине. «Господи, говори, девочка, ты чертовски меня напугала. Ради бога, объясни, в чем дело?» Он мыл руки. Она видела, что кровь запятнала серые штаны там, где они терлись о край раковины. А если бы он коснулся лбом зеркала, их разделяли считанные дюймы, то кровь появилась бы и на его коже. Горло перехватило, Бев не могла произнести ни звука. Он выключил воду, схватил полотенце, на котором расплылись два пятна от выплеснувшейся из раковины крови, начал вытирать руки. Она наблюдала, едва не теряя сознание, как он растирал кровь по большим костяшкам и линиям ладони. Она видела кровь, забирающуюся ему под ногти. «Ну, я жду». Он бросил окровавленное полотенце на вешалку. Кровь. Везде была кровь. И ее отец эту кровь не видел. «Папа!» Она понятия не имела, что скажет дальше, но отец ее оборвал. «Ты меня тревожишь. Я уже боюсь, что ты никогда не повзрослеешь, Беверли. Ты где-то болтаешься. Не хозяйничаешь по дому, не умеешь готовить, не умеешь шить. Половину времени ты витаешь в облаках, уткнувшись носом в книгу, а другую половину у тебя страхи и мигрени. Ты меня тревожишь». Неожиданно он размахнулся и шлепнул ее по заду. Она вскрикнула, не отрывая взгляда от его глаз. Крошечная капелька крови зависла в его кустистой правой брови. «Если я буду смотреть на нее долго, то просто сойду с ума, и все это не будет иметь ровно никакого значения», — вдруг подумала Бев. «Ты очень меня тревожишь». Он ударил ее вновь, сильнее, по руке выше локтя. Руку пронзила боль, а потом она онемела. На следующий день по ней расползся желтовато-лиловый синяк. «Ужасно тревожишь». Он ударил ее в живот. Не со всей силы. В последний момент сдержал удар, поэтому Беверли не полностью перехватила дыхание. Она согнулась пополам, жадно хватая ртом воздух. На глаза навернулись слезы. Отец бесстрастно смотрел на нее, сунув в карманы окровавленные руки. «Ты должна повзрослеть, Беверли». Теперь голос стал добрым, прощающим. «Или нет?» Она кивнула. У нее болела голова. Она плакала, но молча. Если б зарыдала громко, малышка нюни распустила, так называл это отец. Он мог отделать ее по полной программе. Эл Марш прожил в Дерри всю жизнь и говорил тем, кто спрашивал, а иногда и тем, кто не спрашивал, что рассчитывает быть похороненным здесь, желательно в возрасте 110 лет. «Я вполне могу жить вечно», — говорил он Роджеру Арлетту, который раз в месяц подстригал ему волосы. «Пороков у меня нет». «А теперь объясни свое поведение», — предложил он. «И побыстрее». Тут она шумно сглотнула и поморщилась от боли, потому что горло у нее пересохло. Вконец пересохло. «Я увидела паука. Большого, толстого, черного паука. Он вылез из сливного отверстия, и я... Наверное, он туда же и уполз». «Ага». Теперь он улыбнулся, похоже, довольный ее объяснением. «Вот значит что. Если б ты сразу сказала мне, Беверли, я б, конечно, не стал тебя бить. Все девочки боятся пауков. Черт побери. Почему ты сразу не сказала?» Он наклонился над раковиной, и ей пришлось прикусить губу, чтобы не выкрикнуть предупреждение. и какой-то другой голос внутри нее, глубоко внутри. Какой-то ужасный голос, конечно же, не имеющий к ней никакого отношения, несомненно, голос дьявола, прошептал: «Пусть они его заберут, если хотят забрать. Пусть утащат вниз, скатертью дорога!» В ужасе Беверли отпрянула от этого голоса. «Позволишь такой мысли остаться в голове хотя бы секунду, и ты непременно угодишь в ад». Отец уставился в сливное отверстие, его руки размазывали кровь по краю раковины. Беверли изо всех сил боролась с тошнотой. Болел живот в том месте, куда ее ударил отец. «Ничего не вижу», — наконец изрек он. «Эти дома такие старые, Бев, что канализационные трубы здесь широкие, как автострады. Ты это знаешь? Когда я работал уборщиком в старой средней школе, мы время от времени вытаскивали дохлых крыс из унитазов. Они пугали девчонок до смерти». Он весело рассмеялся при мысли обо всех этих женских страхах и мигренях. «Особенно, когда в Киндускиге поднимался уровень воды. Но после того, как они поставили новую дренажную систему, живности заметно поубавилось». Он обнял ее, прижал к себе. «Послушай, сейчас ты пойдешь в кровать и больше не будешь об этом думать. Идет?» Она чувствовала, как любит его. «Я никогда не ударю тебя, если ты этого не заслуживаешь», — сказал он ей однажды, когда она крикнула, что не заслужила наказания. И, конечно, говорил правду, потому что не был чужд любви. Иногда он проводил с ней целый день, показывал ей, как что делать, или что-то рассказывал, или гулял с ней по городу. И когда она видела от него добро, ей казалось, что сердце ее может раздуваться и раздуваться от счастья, пока не лопнет. Она любила его и пыталась оправдать причину, по которой ему приходилось так часто наставлять ее на путь истины. По его словам, выходило, что это порученная Богом работа. «Дочери, — говорил Элмарш, — в большей степени нуждаются в наставлениях, чем сыновья». Сыновей у него не было, и Бев смутно чувствовала, что в этом отчасти есть и ее вина. «Хорошо, папа», — ответила она, — «не буду». Они вместе пошли в ее маленькую спальню. Правая рука ужасно болела там, где он ее ударил. Она оглянулась и увидела окровавленную раковину, окровавленное зеркало, окровавленную стену, окровавленный пол. Окровавленное полотенце, которым вытер руки отец, висело, небрежно брошенное, на вешалке. Бев подумала: «Как я теперь смогу здесь умываться? Ну, пожалуйста, Боже, милый Боже, я раскаиваюсь, что дурно подумала об отце, и ты теперь можешь меня за это наказать, если хочешь. Я заслуживаю наказания. Сделай так, чтобы я упала и разбилась, или зарази меня гриппом. Как прошлой зимой, когда я так сильно кашляла, что один раз меня вырвало. Ну, пожалуйста, убери к утру всю эту кровь. Пожалуйста, Господи. Хорошо. Хорошо». Отец, как и всегда, подоткнул ей одеяло, поцеловал в лоб. Потом какое-то время постоял в присущей только ему, как она считала, манере, чуть наклонившись вперед, с глубоко засунутыми выше запястий, в карманы и руками. А его ярко-синие глаза на печальном, напоминающем морду Бассета лице, смотрели на нее сверху вниз. В последующие годы, после того, как она и думать забудет о Дерри, Бев часто будет ловить взглядом какого-нибудь мужчину, сидящего в автобусе или стоящего на углу, держа в руке контейнер с ланчем. Силуэты. Да, мужские силуэты, иногда на исходе дня, иногда на другой стороне Water Tower Square в ясный ветреный осенний день. Мужские силуэты, мужские законы, мужские желания. Или Тома, который выглядел совсем как ее отец, когда снимал рубашку и наклонялся чуть вперед перед раковиной в ванной, чтобы побриться. Силуэты мужчин. «Иногда ты тревожишь меня, Бев». Теперь в его голосе не слышалось злоба. Он не предвещал беды. Отец легонько прикоснулся к ее волосам, откинул со лба. «В ванной полно крови, папа!» — едва не выкрикнула она в тот момент. «Неужели ты ее не видел? Она там везде, даже поджаривалась на лампочке! Неужели ты ее не видел?» Но она хранила молчание, когда он выходил из спальни и закрыл за собой дверь, наполнив комнату темнотой. Беф не спала, по-прежнему смотрела в темноту, когда мать пришла домой в половине двенадцатого и выключился телевизор. Она слышала, как ее родители ушли в спальню, слышала, как ритмично заскрипели кроватные пружины, когда они занялись половым сношением. Беверли однажды подслушала, как Грета Боуи говорила Салли Мюллер, что от полового сношения такая же боль, как от огня, и ни одна благовоспитанная девочка не хочет этого делать. «А в конце мужчина писает на твой бутон», — сообщила Грета, и Салли воскликнула. «Какая мерзость! Никому из мальчишек никогда не позволю проделать такое со мной!» Если половое сношение причиняло такую боль, как говорила Грета, тогда мать Беф эту боль терпела. Беф услышала, как мать раз или два тихонько вскрикнула, но не создавалось ощущение, что это от боли. Медленное поскрипывание пружин резко ускорилось, стало чуть ли не исступлённым, а потом прекратилось. Последовала долгая пауза, потом родители заговорили тихими голосами, наконец за дверью раздались шаги матери, она шла в ванну. Беверли затаила дыхание, в ожидании, закричит мать или нет. Никаких криков, только звук льющейся воды, плеск и бульканье воды, уходящей в сливную трубу. Теперь ее мать чистила зубы, а вскоре вновь заскрипели пружины в родительской спальне. Мать улеглась в кровать. Минут через пять отец захрапел. Черный страх прокрался в сердце Беф и сжал горло. Она поняла, что боится повернуться на правый бок. Она больше всего любила спать в этой позе, потому что может увидеть, как что-то смотрит на нее через окно. И осталась лежать на спине, застывшая, как кочерга, глядя в потолок. Позже, через минуты или часы, она знать не могла, Беф забылась тревожным сном.